Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Христос воскресе. Поздравляю вас все, дорогие во Христе, братья и сестры, с великим, с радостным праздником всемирной радости, светлого Христова воскресения. По выражению Церкви, праздник Светлого Христова воскресения является праздником всех праздников и торжеством всех торжеств. Светлый Христов воскресение есть торжество и утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской надежды и утверждение христианской любви, торжество и утверждение всего доброго, светлого и святого, дорогого для нас. Мы сказали, что Светлое Христово Воскресение есть утверждение, торжество нашей христианской веры. Господь наш Иисус Христос, воплотившись на земле, восприняв на себя наше человеческое естество, преподал человеческому роду истинное учение о всем существующем и о Боге, о существе Его, природе Его и о делах Его, и о человеке, о происхождении человека, природе Его, назначении, настоящем состоянии и будущей судьбе Его, и о мире, происхождении мира, природе Его, назначении и будущей судьбе Его мира. Но что может быть твердым ручательством того, что преподанное Господом нашим Иисусом Христом истинное учение о всем существующем является божественным учением, истинным откровением Бога. И сам преподавший это учение является истинным Богом. Хотя учение Христово имеет сокоть на себя печать божественного происхождения и по своему характеру, и по своему содержанию и достоинству. И оно, конечно, возвышеннее и святее, и отличается в корне от учения мудрецов мира сего, потому что в нем нет примеси к истине, лжи и заблуждения, которые мы замечаем в произведениях людей с ограниченным человеческим умом. Но несмотря на это, в учении Христовом встречаются такие тайны Его учения, которые приводят в недоумение и в сомнение людей, некоторых людей, с ограниченным человеческим умом и понятием. Поэтому полного свидетельства о божественности учения Христова и о Его божестве, Его внутреннее достоинство еще не может дать. Требуется для удостоверения более сильные внешние свидетельства его божества и божественности Его учения. Таким внешними свидетельствами божества Христова и Его божественного учения, во-первых, являются чудеса, которые Спаситель совершал во время своей проповеди евангельского учения. Проповедуя миру свое божественное учение и возвещая людям о своем божестве, Господь в то же время и отверзал очи слепым, открывал слух глухим, исцелял расслабленных, изгонял бесов из бесноватых, насыщал против тысячами, пятью хлебами, 5000 человек, воскрешал мертвых, уже разложившихся из мертвых. И эти свидетельства, они вполне удостоверяют ту истину, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, и преподанное им учение является учением божественным. И эти бы свидетельства, они вполне были бы непоколебимы, истинны, если бы одно, не было бы одно событие в жизни Бога-человека, которое на время поколебало эту истину. А именно, это событие было смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пойдет на страсть ради нашего спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения ради нашего спасения Господь идет на этот крестный подвиг. Но маловерие, неверие не хотят оценить и понять эту тайну искупления человеческого рода. И видят в том, кого почитали за великого чудотворца и Бога, видят в нем бессилие. И злобные, лукавые враги злобными насмешками стараются эту истину поколебать. И если бы жизнь Спасителя ограничилась бы только одним страданием и смертью, не было бы воскресения Его из мертвых, то что мы могли бы сказать вопреки вот этим злейшим врагам и их клевете? Апостол Павел говорит, если вас Христос не воскрес, то тщетна наша проповедь, тщетна и вера ваша. Стало быть, наша вера стоит в тесной связи с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вера наша стоит, если Христос воскрес. Она падает, если Христос не воскрес из мертвых. Вот таково великое значение воскресения Христова для нашей веры. Но Христос воскрес из мертвых и воскрес своей собственной силой. Этим Он показал, что Он истинный Бог, потому что иметь власть над смертью и жизнью имеет только один Бог. А Господь наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, Он именно явил Себя владыкою жизни и смерти. Стало быть, Он истинный Бог. А раз Господь наш Иисус Христос истинный Бог, стало быть, и преподанное им учение является учением божественным. И вера наша в Него спасительна. И то недоверие, которое врагами Христовыми было наложено на чудеса Христова, да, именно воскресение Христова, но эту веру, эту силу чудес Христова, оно опять, так сказать, придало им значение, да, и люди поняли, что Христос Спаситель только ради спасения поднял подвиг крайнего самоучижения, что Он мог бы, как всемогущий Бог, и отменить, избежать этой смерти, этих страданий, и сойти со креста, и уничтожить своих врагов. Но Он не хотел миновать той чаши страданий, которая неизбежно ему была возложена Отцом Небесным. Таким образом, воскресение Христово есть торжество и утверждение нашей христианской веры. Воскресение Христово есть утверждение христианской надежды. Благою надеждою каждого христианина в этой здешней земной жизни является та радостная надежда, что после временных земных страданий, скорбей, лишений, несчастья, да, после телесной смерти, в определенное Богом время, люди, верующие в Христа, воскреснут из мертвых и войдут в жизнь вечную для вечной блаженной жизни. И эта благая радость, надежда, она услаждает горечь земной жизни, помогает верующим христианину мужественно и терпеливо переносить все скорби настоящей земной жизни и, не падая под их бременем, мужественно переносить возложенный на каждого из нас промыслом Божьим крест. Но что может быть твердым ручательством того, что эта надежда на будущее всего, на будущее воскресенье, на вечную блаженную жизнь не посрамит, что после смерти наступит разрушение тела и все это кончится. И никакого воскресения не последует. Хотя в Ветхом, Новом Завете имеется много указаний на то, что кроме временной жизни есть вечная жизнь, и что наступит всеобщее воскресение. Так и древние пророки об этом говорили, пророк Исаия говорил, что изыдут мертвецы твои, восстанут мертвые от гробов. Пророк Иезекииль своим пророческим взором взрел величайшее чудо, когда по повелению Божию кости сближались друг к другу, сходились, затем покрывались жилами, плотью, и, наконец, кожью покрывались, и затем в них вошел дух, они встали на ноги, и было величайшее множество людей. В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступает время, настало, когда мертвые услышат глас на Божие, и услышавшие оживут, и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а творившее зло, воскресение осуждения. И эти слова Божественного Писания, они определяют душу верующего человека. Да? И, конечно, вселяют надежду. Но для того, чтобы эту надежду сохранять, для этого требуется сильная вера в Слово Божие. Потому что мы видим всегда перед собой случаи смерти, когда тело разрушается, и без случаев воскресения. Хотя мы имеем и примеры и воскрешения мертвых. И в Ветхом Завете пророк Илья, Елисей воскрешали мертвых. И Господь наш Иисус Христос воскрешал мертвых. И ученики Его воскрешали мертвых. Да. Но это воскресение не является тем всеобщим воскресением, которое будет в конце мира. Ибо здесь воскресшие люди воскресали в том же бренном, смертоносном теле, в каком и мы живем. Да. И они потом снова умирали. Да. А при всеобщем воскресении уже люди восстанут нетленными, духовными и бессмертными. Но вот есть более сильные свидетельства из жизни со Спасителя, которое именно удостоверяет полностью на надежде, на всеобщее и наше воскресение, и на вечную блаженную жизнь. Это воскресение из мертвых Христа Спасителя. Христос воскрес из мертвых, попрал смерть, и смерть уже не имеет над ним власти. Христос не умирает. И Христос, как первенец из умерших, воскрес. И придет время, когда и все верующие во Христа, все подвязавшиеся, все так же воскреснут, и воскреснут уже в новом прославленном теле, в котором и воскрес Господь наш Иисус Христос. Стало быть, воскресение Христово есть и утверждение, и торжество нашей христианской надежды. Наконец, величайшим утверждением на воскресение Христово является и христианской любви. И любовь, в особенности истинно христианская, требует от христианина больших жертв, большого самоотречения, подчас и величайших опасностей, самопожертвования до смерти. Любовь к Богу требует величайшей любви Бога сердцем и душой, чтобы все свои силы души посвятить на служение Богу. Требует самоотречения и пожертвования, готовность пожертвовать жизнью ради славы имени Божия, ради святой веры, ради закона Божия. Любовь к ближнему требует неустанных трудов, попечения о его вечном душевном спасении и также и о благополучии его телесной жизни. Также требует готовности и пожертвовать своим имуществом и жизнью ради блага, блага ближнего. Вот таковы жертвы, которые требует любовь. И это, эти жертвы не малые. Но стоит ли вот совершать эти жертвы, когда наша самолюбивая природа требует только всегда пользы, выгоды для себя. Когда наше самолюбие внушает нам, что мы должны жить только для своего собственного удовольствия, наслаждения, для собственной пользы. Не лучше ли жить свое удовольствие? Но нет. Что посеет человек, говорит Слово Божие, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. И примером этого является любовь Христова. Чем человек более самоотверженнее себя приносит в жертву для блага ближнего, тем любовь бывает благоплодная. И вот мы видим на примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца беспредельной любовью. Для Него пищей было творить волю Отца Небесного. И по любви к Своему Отцу Небесному и Его послушанию Господь воспринял на Себя величайший подвиг искупления и спасения грешного человеческого рода. И по любви ему Господь положил душу свою за ближних. Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он себя предал ради него, ради его спасения, на все страдания и заучение, биение и смерть позорная. И какой же результат этих, это его беспредельной любви? Результаты бесценны. Да. Прежде всего, Господь после страдания и смерти, Господь в этот день воскрес, воскрес в новом прославленном теле и получил от Бога Отца власть на небе и на земле, и со славою вознесся на небо и воздел одесную Бога Отца. И для человеческого рода Господь искупил его от греха, проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему свободный вход в Царство Небесное, воскресил человеческий род. И эти плоды Христовы, плоды этой любви Христовы, они бесценные. Спаситель и своим страданием и прославил и Отца Своего Небесного, основал на земле свое Царство Небесное, Церковь Христова. И многие верующие, по примеру Христа Спасителя, в ответ на Его любовь, возжгли в своем сердце пламя любви и к Богу Отцу, и к Спасителю, и к ближним твоим. И эта любовь, она принесла радость всему миру. Вот таковы бесценные плоды любви Христовой. Поэтому воскресение Христово есть и утверждение нашей христианской любви. Сей день святения Христова, да пусть будет для нас днем радости, и всегда помним, что этот праздник является именно утверждением нашей христианской веры. Будем любить нашу святую веру, дорожить ею и стараться свою жизнь направлять по этой вере. И помним то, что воскресение Христово есть утверждение нашей надежды. Будем надеяться и все труды, скорби, лишения этой земной жизни будем с радостью приносить в чаяние будущего нашего воскресения и будущей вечной жизни. И что воскресение Христово есть торжество и нашей христианской любви, поэтому и облечемся добродетель христианской любви и будем подносить обильные плоды, будем любить друг друга. И этим мы покажем, что мы являемся действительными последователями Христовыми, которые по любви к своему роду сошел на землю. И потому и все вот, узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да пусть светлый праздник, светлое воскресенье будет всегда для нас праздником радости, праздником победы жизни над смертью. И пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы земной жизни, надежде, что придет время, когда мы услышим вожделенный глаз Спасителя нашего: «Приведите благословение Отца вашего, наследуйте Царствие, готовное вам от создания мира. Аминь». Христос воскрес! Воистину воскрес!